Третье. Сухая, мертвая плоть леса, одного из немногих лесов равнинной Фессалии, покорно трещала, сгорая в костре, оставляя после себя пепел, сизый дым и тепло покоя. «Оставляем ли мы после себя что-то большее?» — думал Алай, обнимая притихшую женщину. Ладами уже не плакала, глядя на костер. Он напоминал ей пожарище родного города. Покрасневшие, широко распахнутые глаза доверчиво смотрели в лицо спасителю, явившемуся вовремя подобно Богу. Но эта мысль почему-то не казалась удачной. «Куда тебя отвезти, маленькая?» «Я хочу быть с тобой». Слова рождались легко и просто, как огнистые капли летнего дождя, пляшущего по лужам в лучах ошеломленного Гелиуса. «Со мной потом». «Я хочу сейчас и всегда». «Сейчас и всегда. А между ними лежит потом». «Так не бывает». «Бывает. Просто надо прожить от сейчас до всегда и суметь оглянуться». «Тогда отвези меня в Филаку. Это недалеко. Там правит мой дядя, тезка отца. Он тоже акаст. Я буду ждать тебя. Даже если ты не вернешься, я все равно буду ждать». «Я отвезу тебя в Филаку, маленькая. Жди меня. Даже если я не вернусь, я вернусь». Слова. Слова. Дождь играет с ожившими листьями, и слезы счастья солоны так же, как и слезы печали. «Я дома в Иолке часто вспоминала тебя. Таким, каким ты стоял у ванны напротив иврита, обнаженный, весь в шрамах, думающий о чем-то своем. И таким, каким ты был на охоте, когда проклятая тварь страшно обняла тебя, а ты не отшатнулся от зверя, и твое объятие было страшнее звериного». «Это были два разных человека». «Нет, у них было одно и то же лицо. Мне снилось это лицо». Слова, пальцы, руки, губы. Дождь притих и задумчиво бродит меж стволов. «Ты напоминаешь мне одну женщину. Впрочем, не важно». «Важно. У тебя было много женщин». «Много. Много и одна». «Так не бывает». «Бывает». «Она красивая?» «Была». «А сейчас?» «Сейчас она состарилась, засыпает при разговоре и скоро умрет». «Так не бывает». «Бывает. Давай не будем о ней. Даже если когда-нибудь я сам попрошу тебя, не говори о ней. Никогда». «Хорошо. Я ведь даже не знаю ее имени. А ты не боишься?» «Чего?» «Меня. Вот сейчас ты целуешь меня». «Я никогда не боялся целовать». «Я не об этом. Просто, может быть, ты не знаешь. Оракул предсказал отцу при моем рождении, что мой будущий муж умрет молодым, поэтому ко мне ни один из героев не сватался. К Оле вон сколько, а ко мне ни один». «Они дураки». «Кто?» «Герои. Они боятся свататься и не боятся умирать под обломками кораблей, падать со скалы в море и резать друг друга. А боги смеются. Не спорь, маленькая. Я лучше знаю героев». «А ты?» «Я не из героев. Другая порода, понимаешь? И я не боюсь никаких оракулов. Я их просто не слушаю». «А как же умереть молодым?» «Мне это не грозит». «Почему?» «Потому что я уже однажды умер. Старым. Я так хорошо умер тогда, что теперь мне уже ничего не страшно». «Ты странный. Странный и надежный. Мне с тобой спокойно, почти как с отцом, но все-таки по-другому. А ты старше меня всего на год. На два? На пять, не больше?» «Не больше. Я старше тебя на целую жизнь, а это гораздо меньше, чем 5 лет». «Так не бывает». «Только так и бывает. Спи». «Я уже сплю. Ты знаешь, раньше я хотела родить ребенка от Бога. Лучше от Зевса, как Семела Диониса или Алкмена Геракла. А теперь не хочу. Теперь я хочу родить ребенка от тебя». «Правильно, девочка», — шепчет Элай, накрывая свернувшуюся калачиком Лаодамию плащом. «Если как Алкмена Геракла, то мы уж как-нибудь обойдемся без Зевса. В первый раз, что ли? Спи». Дождавшись, пока дыхание девушки станет ровным и тихим, Он поднимает голову, смотрит в просвет между ветками на умытое небо и видит то, что ожидал увидеть. Мертвый палец насмешливо указывает на юго-запад, на Элиду, владение Авгия, куда только что вторгся Геракл.